Эпилог. Сосредоточившись на собственных записях, подводила итоги трех прошедших месяцев. Строгая отчетность по всему хозяйству нашей шахты была в моем видении. Без всего объема данных мы уже давно не могли бы разобраться с текущими делами, поэтому приходилось скрупулезно фиксировать все хозяйственные и торговые обороты, чтобы потом детально проанализировать состояние дел. Сейчас, спустя 17 лет после моего появления на ледяной планете, Ивалон совершенно преобразился. Теперь это была полностью обжитая, самостоятельная планета с развитой инфраструктурой как на поверхности, так и под ней. Стархи, поддерживаемые Верховным Комусом, за десятилетия смогли осуществить тут множество самых смелых технологических проектов. Теперь планета стала доступной для проживания любых рас. Имелись наземные туристические комплексы, очень популярные в ближайших галактиках. Как ни удивительно, предпосылкой развития туризма на Ивалоне стали обнаруженные мною истинно местные живые организмы – энергетические сосульки. Тесса Зула с командой других кренов уже столько лет занимается изучением их характеристик, но что-то однозначное сказать о них не может. А вот мне повезло больше. Не знаю, что там насчет морфологии, физиологии и прочих критериев живого, но энергетически существа, названные со временем дронами, воспринимались мною гораздо проще. Собственно, это был какой-то аналог энергетического проводника. Мне не виделись гигантскими неподвижными нематериальными сосульками, изредка вкрапленными в поверхность планеты, очень древними, невероятно мощными и лечебными. Да, именно особые выбросы энергии, никогда ранее не встречавшиеся мне, заинтересовали нас в этих организмах. Каким-то образом их обнаружила и гильдия. Что они намеревались делать с ними, неизвестно, но стархи нашли прекрасный способ использования новых живых форм. В местах их скопления, указанных мною, строились лечебные комплексы, а сам процесс врачевания неизвестным облучением, кстати, эту энергию не улавливали даже стархи, только я, получил название криодрония. Возможности криодронии поражали, пока не было выявлено ни одного случая, чтобы использование данной методики не привело к излечению. Любого заболевания, независимо от расы и степени развития болезни у пациента. Настолько сильным, регенерирующим посылом обладали импульсы этой чудодейственной энергии. Противопоказаний и побочных эффектов также не было выявлено. Изначально я опасалась, что подобное вмешательство может навредить этим живым формам. Ведь дроны были малочисленны. Всего на Ивалоне я смогла распознать 12 представителей чуждой жизни. Также, наблюдая за ними, я выяснила, что дроны очень медленно формируются. По моим ощущениям, для выращивания такой энергетической сосульки должно пройти не одно тысячелетие. К моему облегчению, потребление этого лечебного излучения его носителям вреда не наносило. Они вообще не воспринимали нас чем-то схожим и достойным контакта. Только в отношении меня проявляли интерес, признавая сродство. Так и получилось, что лечебный туризм на Ивалоне, приобретя необычайную популярность среди жителей прочих планет, стал востребованием добычи гелия-3. Его, конечно, еще добывали, но в очень незначительных количествах и для некоторых собственных нужд ивалонцев. С обретением мною силы полноценного проводника необходимость в топливном гелии у стархов отпала, а потребности прочих цивилизаций были им безразличны. Но вот мне приходилось ежегодно уделять неделю для подпитки гигантских цистерн, накопителей сияющей энергией. Для этих целей я оттягивала из вакуума Вселенной свободные потоки, излучаемые космическими телами. Каждый раз уставала я неимоверно, но и здесь криодрония позволяла быстро восстановиться, а в последние годы мне стал помогать сын. Именно эти накопительные резервуары шли на нужды стархской цивилизации, используясь и в производстве, и для заправки кораблей. Но стархи не были бы стархами, если бы полагались только на меня. Принцип самообеспечения после выставленного гильдией кордона был положен в основу стратегии выживания на планете. И сейчас мы пришли к тому, что каждый отдельный собственник, каждый владелец дома на Эвалоне, неважно, подземной шахты или наземного закрытого комплекса, полностью мог обеспечить себя всем необходимым. Не было поселения без собственных теплиц и животноводческого комплекса. Во многих шахтах после прекращения добычи топливного гелия были открыты различные производства, обеспечивающие жителей планеты необходимым минимумом. И, конечно, между Эвалоном, Ваэлом и Тильзаном шел постоянный товарообмен. Осуществлялась взаимопомощь, и в приоритете всегда находились интересы своей цивилизации. Стархи также продолжали сами обеспечивать себя натуральной пищей, носить изготовленную вручную одежду и не заморачивались изобретением аналогов того, что можно было получить в природном виде. Спустя пару лет после моего возвращения на Эвалон сюда была перенесена и столица старской цивилизации. Верховный Комус решил, что если проводник не желает осесть ближе к ним, придется самим в большинстве своем переселиться. Наша с Ридом шахта стала одной из самых доходных на планете. Семья Тшихар вела дела в нескольких направлениях, получая приличный доход. Так, у меня была известная на всю галактику семеноводческая станция, где проходили акклиматизацию многие растительные виды и выводились новые сорта. Рид являлся единственным, закрепив за собой юридически это право, заводчиком Эвалонского оленя. Именно у него покупали животинку на племя. А разведение оленей с учетом любви стархов к мясу стало едва ли не планетарной традицией. Была у нас и собственная криодронная лечебница, находящаяся на поверхности шахты. Нам повезло, так как именно там обнаружили первых двух дронов. Так что сейчас, возвращаясь мыслями назад, я могла с уверенностью сказать, что в жизни сделали мы немало и могли законно пожинать плоды своего труда и стараний. Хлопнула титанаровая дверь, и в нашу личную семейную жилую зону вошел сын. Всего год миновал с того момента, как он прошел обряд, выяснив принадлежность к потоку. К моему огромному счастью, мальчик тяготел к ленглам, отличаясь вдумчивым и спокойным характером. Это послужило мне утешением, ведь старший ребенок, дочь Саэра, пошла в отца. Привычным движением, втянув носом воздух, тут же поняла, что сын ходил проверить оленей. Парочка олених должна была телиться. Потом заскочил на кухню перехватить сытную лепешку, и там столкнулся с сестрой, отцом и Зулом. Учитывая, что Саэра как раз должна была завершить общение с очередными кандидатами в супруги, попадаться ей на пути было чревато. «Ну что?» — с усмешкой уточнила у сына. «Жарко там?» «Фух!» Он красноречивым жестом смахнул испарину и, присев рядом, честно признался. «Еле ноги унес. Саэра на кухне ругается с отцом. Обещает, что завтра же сбежит на первом попавшемся звездолете. А дядя Зул ее дразнит и говорит, что взял бы ее в команду координатором. Да не справится она». «Хорошая мысль. Так наша девочка под надежным присмотром будет. Все равно же не удержим. Надо согласовать это с другом. Женихов много?» — вслух озвучила я вопрос. «Да больше 40 в этот раз». Хмуро обдумывая что-то, поделился информацией сын и тут же поразил выводами. «Я точно никогда не женюсь. Девчонки все такие противные, а уж Саэра невыносимая. Разве что Элизана ничего. Неужели и у меня так будет?» Сдерживая усмешку, прислушивалась к словам нашего мальчика. Третья дочь Тина, в честь бабушки, носящая свое имя, с самого раннего детства была надежным сотоварищем во всех играх нашего сына. И с возрастом их дружба и привязанность только крепли. Но говорить о чем-то серьезном было рано. В сыне однозначно ощущался сильный проводник, а Эльзана во время обряда неожиданно выбрала поток нренов. Поэтому не факт, что даже сохранив свои детские чувства, они смогут построить на их основе взрослые искренние отношения. Время покажет, что уготовила им судьба. «Думаю, у тебя будет хуже. В Саэре неотчетливо улавливаются способности проводника. Возможно, после пробуждения крови она не будет обладать сколько-нибудь серьезными возможностями. С ней что-то непонятное. В твоем же случае все достаточно однозначно. Так что еще немного подрастешь, и невесты начнут осаждать». «Бедный отец!» В голосе сына было столько чувства, что я невольно засмеялась. Пока он еще не понимал, что пострадавшей стороной станет сам. Хотя Ириду было непросто. Потенциальные зятья шли на невероятное ухищрение, стремясь выманить Сайру за титанаровую дверь. А уж как он сдержит напор возможных невесток? Он справится. С любовью потрепав мохнатые ушки сына, заверила его я. Еще когда Сайра родилась, он начал морально готовиться к происходящему сейчас. За прошедшие годы он все обдумал и выработал целую стратегию защиты дочери от посягательств желающих заполучить ее в жены. «Это да. Сегодня отец кучу испытаний им приготовил. Вроде до конца никто не осилил. А с невестами так же будет?» «Не совсем. Все же я не думаю, что Рид отправит девушек убирать навоз или копать картошку». Хмыкнула я, зная о том, что запланировал на сегодня для кандидатов муж. «Было бы неплохо», – проявил свойственную ему рассудительность ребенок. «Хозяйству польза. Эти сегодня весь урожай собрали». Расхохотавшись, невольно пожалела неудачников. «А Сайре никто не понравился?» «Нет, она отцу так и сказала, что скорее горсть титанаровых гвоздей проглотит, чем замуж пойдет. Я ее понимаю». «Не думай пока об этом», – приободрила я погрузившегося в мрачные думы сына. «Лучше развивай свои возможности. Насильно тебя принуждать не будем. Сам решишь, как жить и на ком жениться». «Хорошо бы. Я хочу на Эвалоне остаться. У меня столько задумок всяких есть. Отцу рассказывал, что-то он одобрил, а над чем-то посмеялся. Мама, а я смогу, как ты, оживлять планеты?» «Сына мы брали с собой, когда в прошлом году по просьбе Верховного Комуса летали помочь Стархам, основывающим еще одну перспективную колонию. Конечно, оживление было немножко не тем, что я там делала, но в восприятии 9-летнего ребенка ты сможешь больше. Ты раньше меня начал познавать возможности проводника и можешь использовать мои знания и опыт». С абсолютной уверенностью заверила я сына. «Что проверяешь?» С неподдельным интересом наш вдумчивый мальчик заглядывал в мои записи. «Пытаюсь соотнести расходы с доходами», — обобщенно пояснила я суть своего занятия. «Помочь?» Вполне отвечая за свои слова, по-деловому, тут же переключившись на текущий вопрос, предложил сын. «Можно?» — серьезно кивнула я, протягивая ему записи.